в это-то противоречие и утыкается мой слабый ум. Было? Не было? Но ведь было. Ибо не легенда, сочиненная позже, а настойчиво повторяемый во всю жизнь Сергия рассказ. Событие, доставившее много беспокойства и родителям его, заботно не раз и не два, и у разных людей, выспрашивавших, к чему такое. И что означает, и о чем повествует, не к худу ли, и каков будет этот ребенок, какой судьбой наградит его Господь. И вот я стремлюсь найти научное, то есть современное объяснение. О, суета, сует! Да разве научное объяснение что-нибудь изменит в его жизни, в том, что было, о чем говорили и во что верили люди той поры? Да и вообще, что значит «было»? Был крик, троекратный детский крик из утробы беременной, возможно, на последнем месяце боярыни. Крик в церкви во время литургии, и бабам, обступившим ее после службы, отвечено было со стеснением и опусканием очей, что младенца нигде не прячет, что он еще там, в чреве. А я буду сейчас добиваться, мог ли нерожденный прокричать. Да разве в этом дело? И дадим уж себе волю и на это, дадим волю на объяснение, ибо без того не можем, не умеем помыслить иначе. Мог же быть любой непроизвольный чревный крик у женщины на сносях в полной народу церкви, да на последнем месяце, да после двух-трехчасового стояния, да, возможно, в духоте, в полуобморочном состоянии, возможно, в состоянии полубредовом, экстатическом, когда самой уже кажется, что то кричит ребенок в чреве. Ну, хоть так объясним. Хотя зачем? Зачем нам всегда эти научные объяснения или опровержения чудес? Верим же мы без объяснений, без опыта и не понимая того совершенно в чудеса современной механической цивилизации и довольны тем, что кто-то там видел, кто-то понял и объяснил. Лишь бы сами сделали, сами люди. Ну а тогда, прежде, верили природе. И непонятное, неясное уму называли чудом. Страшусь сказать, но выскажу все же и такое предположение. А что, ежели наш механический век не все понял, не все постиг? А вдруг, да не все тайны бесконечной и бесконечно изменчивой Вселенной ясны нам, нашему сегодняшнему сознанию? Сколько в самом деле высокого духовного мужества и высокого стояния ума потребовалось англичанину Вильяму Шекспиру, человеку с самого начала современной технической цивилизации, для того, чтобы разорвать этот порочный круг мыслей. Если неизвестно нам и нами не объяснено, значит, не существует. Разорвать и бросить в лицо гордым современникам и в лица грядущим еще более гордым, и в ограниченности гордыни своей еще более спесивым потомкам бросить вещи и слова истинного прозрения. И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости. В старом, более известном переводе это звучит так. Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. Так вот. Не будем все же добиваться, чтобы современная медицина объясняла все чудеса средних веков. Она будет стараться объяснить их, как объясняем мы ход истории в каждый век по-своему и в каждый век по-разному. Но как история все-таки была, неважно, из гордости, мужской ли обиды, или по экономическим соображениям, Но, скажем, древние греки отправились-таки под Трою и сложили там свои головы, и пели потом героические песни-сказания о великой войне с Приамом. И песни эти были записаны и дошли до нас. И вся запутанность гомеровского вопроса не отменяет наличие Илиады и Одиссеи.